Глава 15. Опекуно-приобретательная. Дернувшись снова, заскулила от боли. Это были ребра. «Ну а с ними-то что? Ёшкин пес!» Бросив взгляд вниз, тут же сжала зубы и зажмурила глаза. Похоже, то, что я обернулась не самым лучшим образом, сказалось на ране. Она снова начала кровить и выглядела отвратно. Три рваные полосы поперек левых ребер. А я еще вполне резво бегала. Вот это мы дали. Черт, я сейчас всю постель в крови измажу. А одежда где? Так, мне нужно полотенце, одежда и телефон. А потом свернуть шею этой идиотке-рыське и ее долбанутому дядюшке. Отличный план. Приступаем. Ни полотенца, ни одежды, а за окном уже сумерки. Все. Ненавижу оправдываться перед мамой. Не найдя даже халата, я плюнула на правила приличия и, завернувшись в одеяло, шатаясь, поползла на выход. И поесть бы не мешало. Похоже, что ускоренная регенерация требовала усиленной заправки и желательно полусырым мясом. Доползя до второго этажа, прислонилась к стенке. Как тяжело-то. Голова кружилась, ноги подкашивались, во рту стояла такая сухость, словно я не пила как минимум сутки. Ироды. Тяжело вздохнув, отправилась дальше. Я никого не чувствовала на этаже. Да и, похоже, суперслух мне попросту отказывал. Я слышала только стук своего сердца, да свое же хриплое дыхание. Старательно придерживая все норовящее упасть одеяло и внимательно смотря под ноги, не услышала торопливых шагов за спиной и по-настоящему перепугалась, когда чуть ли не в ухо мне раздраженно рявкнули. «Вэл, дуреха, ты что творишь?» При этом я нащупывала почти последнюю ступеньку и, вздрогнув, чуть не завалилась вперед. Но Эрик, а это был именно он, успел перехватить меня за талию и прижать к себе. Ребра тут же напомнили о себе вспышкой боли и выступившими слезами. «Ребра!» Простонав чуть слышно, тут же согнулась в три погибели, безуспешно пытаясь разжать его руки. «Пусти, кретин!» «А, черт, прости!» Мужчина перехватил меня немного нежнее и помог дойти до конца лестницы, практически держа на весу. «Ты куда в таком виде? Тебе вообще сейчас ходить нельзя!» «Да? А ты кто? Мой лечащий врач? Нет? Или хозяин? Снова нет? Так какое ты имеешь право мне указывать, что мне можно, а что нельзя? Да отпусти же ты меня, наконец!» Пытаясь вывернуться из его рук и при этом не потерять одеяло, шмыгая носом через раз, раздраженно высказывала все, что успело у меня накопиться. «Достало! 21 век за окном, а у них тут, похоже, об этом вообще ни разу не слышали. Я свободная личность, могу по слогам сказать. Свободная!» «Прекрати!» Стараясь не дотрагиваться до ребер, Снежок практически вцепился в мои плечи и без труда удерживал, лениво отмахиваясь от моего сопротивления. «Валерия, да что нашло на тебя?» Дернувшись снова, застыла. «Да, он прав. Я милая, добрая и пушистая. Наивная, доверчивая дурочка. Ага, 10 раз!» Опустив голову вниз и не позволяя рассмотреть в моих глазах ту бурю эмоций, которую я испытывала и которой даже сама не могла подобрать определение, я дышала, стараясь успокоиться хотя бы внешне. Выходило плохо. Меня так и трясло всю, но надо. Наконец, более или менее справившись, я подняла голову и глухо процедила. «Дай телефон». Рассматривая меня так, словно не понял, мужчина нахмурился, затем кивнул и, наконец-то отпустив меня, достал из кармана телефон со словами: «Твоя мать уже сама звонила несколько раз. Она уже знает, что ты спала и не могла позвонить». «Что?» Чуть не уронив сотовый на пол, я удивилась настолько сильно, что это даже немного притупило боль. «Я сам разговаривал с ней. Ты ведь вчера звонила с моего телефона, и я помню, что ты обещала позвонить днем». Снежок терпеливо объяснял мне все, что я проспала. Не зная, что ответить на такое, немного подвисла, но, неудачно вдохнув, снова зашипела. «Ох уж эти ребра!» Отвернувшись от смущающих меня синих настойчивых глаз и, подперев плечом стену, закуталась в одеяло и набрала номер. Он может говорить все, что угодно, но я просто обязана позвонить сама и выяснить, что происходит. Похоже, что слишком многое. Услышав «Алло», не смогла сдержаться и все-таки шмыгнула носом, а вставший в горле ком позволил прошептать лишь короткое нервное «Мам!» «Лера! Лерочка!» «Слава богу, дочь! Что происходит? Не молчи, прошу тебя, Лера!» Шмыгнув еще раз и разозлившись на свои так не вовремя сдавшие нервы, я все-таки смогла ответить. «Мам, да, это я. Все нормально, мам. Почти. Я жива и даже... Угу. Так. Чей это телефон? Он рядом? Это ведь не Марк. Дай-ка мне его». Не глядя, протянула трубку продолжающему стоять рядом Эрику и услышавшему абсолютно все. Со стоном сползла по стене. Это конец. Сил не было, слез не было, даже желаний не было никаких. Разве что есть, да и то, как-то уже не очень. Абсолютно не прислушиваясь к разговору, я плавала словно в тумане. На заднем фоне я расслышала голоса своих детей, спрашивающих, мама ли это звонит, и это добило меня окончательно. Я просто не смогу сейчас с ними говорить. Что я им скажу? Ваша мама до сих пор непонятно где, непонятно в чем и непонятно в каком статусе. Хоть и жива, но... Вот именно что «но». Снова это пресловутое «но». Злость, тревога, обида, разочарование, апатия. Чувства накатывали волнами и вымывали все мысли. Я даже не заметила, что Эрик уже закончил разговаривать, и снова вздрогнула, когда он сел передо мной на корточки и произнес: «Идем. Все хорошо, Вэл. Она все поняла. Идем, я помогу тебе». Дав себя поднять, снова зашипела: «Чёртовы ребра!» Крикнув одну из горничных, показавшихся в конце коридора, Эрик приказал разогреть ужин и принести его ко мне в комнату. Заботливый. И надо ему со мной возиться. Неправильно это. Глупо. Со мной же он поступил еще проще. Не дожидаясь, пока я соберусь силами и преодолею подъем, попросту подхватил меня на руки и понес сам. Хм. Но хоть не на плечо закинул. В комнате же, снова как и утром, положив меня на кровать, он дождался, когда девушка закатит мой ужин, и тут же распорядился о средствах для обработки раны, смене постельного белья, даже о свежей одежде для меня. Заинтриговал. Он ведь не хозяин этого дома и даже не глава клана. Неужели его статус выше, чем у Марка? Успокоилась? Заметив мой заинтересованный взгляд, Эрик сел рядом и внимательно всмотрелся в мои настороженные глаза. «Ну? Почему ты злишься на меня?» Задумчивый прищур глаз, спокойный тон вопроса, слишком спокойный. «Я не Эмма. Я знаю, что ты не Эмма. Это я знаю, как никто другой. И это ничего не меняет. Бред. Тебе не стоит сейчас думать об этом, поверь мне. Прямой такой честный взгляд синих глаз в ответ, а потом неожиданная смена темы. Твою рану необходимо обработать. Хм, ну, наверное. Снова стук в дверь, и уже Жанна занесла стопку нового белья вместе с одеждой, а вторая девушка несла поднос с какими-то бинтами, мазью и полотенцами. Дождавшись, пока они сгрузят все на комод и закроют за собой дверь, Эрик вновь обернулся ко мне и, улыбнувшись краешком губ, весело скомандовал. «Раздевайтесь, пациент!» «Что? Ты хочешь, чтобы я обработал рану через одеяло?» Снова смешок и приподнятая в удивлении бровь. «Хм». Прикинув место расположения ранения, тут же перевела взгляд на принесенную одежду. Как ни кутайся в одеяло, но даже если я и прикрою обнаженный низ, то по-любому буду светить обнаженным верхом. Мужчина, проследив за мной взглядом, не сдержавшись, улыбнулся. Весело ему смотрю. «Дай мне, пожалуйста». «Дал». Пижама из штанов и короткой футболки, практически без рукавов. «Удобно». «Хм, даже отвернулся. Доктор, блин». Надев штаны, задумалась, стоит ли мне надевать футболку сейчас или все-таки потерпеть и дождаться, когда мой добровольный доктор закончит с осмотром и первой помощью. Наклонив голову и еще раз внимательно осмотрев место ранения, решила, что все-таки стоит потерпеть и не марать одежду. Я и так вся перепачкалась. К тому же рана была слишком неудобной и рваной, а футболка действительно будет больше мешать, чем прикрывать. Раздраженно вздохнув и прикрыв грудь рукой, разрешила обернуться. «Хм», — задумчивый хмык, оценивающий взгляд и легкая улыбка. «Эрик, прекращай. Хочешь помочь — помогай. И хватит этих твоих полупрозрачных хмыков с намеками». Еще больше развеселившись на мое раздраженное высказывание, мужчина действительно быстро и профессионально обработал рваную рану от когтей, размочив уже засохшую кровь и аккуратно стерев вновь набежавшую. Края промыл каким-то антисептиком, а саму рану смазал мазью, практически мгновенно принесшую облегчение своей прохладой. А вот перевязывать не стал. Почему? Это лишнее. Сейчас тебе прежде всего необходимо как можно плотнее поесть, и рана начнет затягиваться сама. Перевязка будет только мешать, к тому же частички ваты или бинта могут врасти в кожу, а это не самый лучший вариант. Ясно. Иди ешь, я перестелю постель. Он еще и горничная по совместительству. Как мило. Не заставляя упрашивать себя дважды, тут же отправилась к каталке с едой. Ну, прямо как в лучших домах Парижа. Ладно, я смирюсь с его присутствием пока. К тому же у меня снова уйма вопросов, а он, похоже, так и не оставил своих намерений в отношении меня. Так что стоит воспользоваться. Нечестно? Возможно. Но я не хочу упускать ни единого шанса. К тому же так хочется хоть иногда почувствовать себя нужной, хоть кому-то. Пускай этот кто-то и оборотень, имеющий на меня одному ему ведомые планы. Осторожно надев футболку и придерживая ее, задрав по максимуму, лишь бы грудь была прикрыта, я села в кресло и приступила к дегустации позднего ужина. За окном окончательно стемнело, а желудок уже устал напоминать о своем присутствии. Съев от силы половину, устало откинулась, не могу больше. «Тебе лучше съесть все». «Не хочу». «Вэл, ну что ты как ребенок? Чем больше ты съешь, тем быстрее придешь в форму». Оборотень, закончив перестилать постель и попросту кинув грязное белье ближе к двери, сел передо мною прямо на пол, скрестив ноги и гипнотизируя своими синими глазами. «Отстань! Тебе заняться больше нечем?» Снежок смерил меня задумчивым взглядом, затем скользнул по голому животу, а потом вновь вернулся к лицу. «Тебе не интересно, чем все закончилось?» «Хочешь рассказать?» «Съешь? Расскажу». «Идиотизм!» «Нет, вы подумайте! Он сидит и улыбается!» «Я начинаю есть, ты начинаешь рассказывать!» «Хм! Ты пытаешься мной командовать?» Великомученически вздохнув и возведя глаза к потолку, я внимательно его рассмотрела. «А ничего так потолок!» «Белый!» «Я же не запрещаю называть себя Вэл, хоть меня и зовут Валерия. Или ты хочешь, чтобы я начала тебя упрашивать?» «Поверь, не буду. Я устала от ваших тайн и глупых правил и всего лишь хочу домой. Я знаю, что ты старше и сильнее, и даже сможешь меня заставить. Но зачем? Ты ведь не хочешь меня заставлять, в отличие от своего брата. Я права?» Внимательно наблюдая за реакцией мужчины, улыбнулась уголком губ. Ну что поделать, психолог младших классов. Не самый удачный выбор профессии, но в жизни иногда помогает, особенно понять детей. А мужчины иногда те же дети, не всегда, конечно, но они ведь тоже ими когда-то были. «Пожалуй, а ты не глупа». Фыркнув от его сомнительного комплимента, все-таки примерилась к последнему стейку. «Рассказывай». Из-за глупого вмешательства Кристины результат поединка признан недействительным. Медленно пережевывая мясо, согласно кивнула, это я поняла уже сама, благодаря Вэл. «Что дальше?» «А вот дальше уже интереснее». Эрик задумчиво потер подбородок рукой, а потом снова перевел взгляд на меня. «Очередная пакость?» «Ты догадлива, не по годам». «А если без запугивания?» «Извини, не хотел». И, чуть улыбнувшись, продолжил. «Твой статус до сих пор не определен. Вам снова придется драться». Но, естественно, после того, как все раны и последствия сегодняшнего поединка сойдут на нет. Но не раньше, чем через 3 недели. Почему именно такой срок? Все просто. Главы не смогут собраться раньше, к тому же тобой заинтересовался совет. Это еще что такое? И почему? Глав весьма впечатлил поединок. Ты сильна и действительно достойно держалась. Редко, когда новичок может выстоять против главы больше 20 минут. Ты же продержалась все 30. Полчаса? А мне казалось, что прошли мгновения. Или наоборот, вечность? И что теперь? Дмитрий уже созвонился с одним из старейшин, он будет присутствовать на следующем поединке, если, конечно... Что? Если ты не передумаешь и все-таки не примешь Марка. Никогда. Почему-то я так и думал. Знающий и всепонимающий взгляд, а мне вдруг стало не по себе. Нахмурившись, попыталась понять, что именно меня тревожило. Точно. «Я хочу домой!» На мое категоричное заявление нахмурился уже Эрик. «Это невозможно!» «С ума сошел?» Потеряв дар речи, я только и могла что моргать да открывать рот. Снова начала колотить, но уже не от слез, а от возмущения. Обиженно рявкнула Вэл и, показавшись в моих глазах, запросилась наружу. «Постой!» Предостерегающе подняв руку, Эрик едва успел остановить преображение. «Ты не дослушала! Почему ты не даешь мне договорить?» «Говори! Еле сдерживая рычание, я сверлила его злобным взглядом. «Выпей сначала сок». «Грррр! Пей!» Только дождавшись, когда я допью злосчастный гранатовый сок, Снежок продолжил. «Это возможно только в том случае, если кто-то из высших за тебя поручится. Ты до сих пор никто, и тебе нужен опекун. Ты можешь возмущаться сколько угодно, но таковы законы стаи». Серьезно задумавшись, постаралась запихать ненужные сейчас эмоции куда подальше и трезвым взглядом оценить информацию. Сначала он сказал, что это невозможно. Почему? Все упирается в высших. Марк? Отметаем, даже не рассматривая. Это не в его интересах отпускать меня домой. Дмитрий, Камил и Тихон. Я не знаю их, они не знают меня. Они все не местные, и им нет резона со мной возиться. Кроме того, я не достанусь им в любом случае. Ну и что остается? Неужели... Каковы условия? Опекун будет следить, чтобы ты никуда не скрылась до поединка, учить тебя законам стаи, ну и, естественно, чтобы ты не болтала лишнего. И как ты себе это представляешь? Я в любой момент могу запереться где-нибудь с телефоном и обзвонить всех своих друзей и знакомых и рассказать, что вы все оборотни, наряд полиции вызвать по вашему адресу, самой, наконец, обернуться, да на площадь выйти. Как опекун меня остановит? Поверь мне, способы есть. Ты ведь дорожишь своими близкими? Не дергайся, я не угрожаю. Я всего лишь даю тебе понять, что не все так просто. У каждого из нас есть слабые места. Ты ведь не думаешь, что Марк знает только твой адрес? За эти дни он собрал максимум информации и не только о тебе, но и о матери, брате, муже. А ты откуда это знаешь? Откинувшись на кресле, снова поморщилась, рана начала безумно зудеть. Похоже, наконец-то началась обещанная регенерация. Ну, я ведь старший. Эрик снисходительно улыбнулся, давая понять, что мой вопрос не очень умен. «И ты тоже знаешь обо мне все?» «Да». «Зато честно. Ну что ж, что мне для этого нужно сделать? Я про опекуна». «Я понял». На его губах заиграла лукавая улыбка, разительно преобразившая лицо, и он оперся на руки, чуть отведя их назад. Всего лишь предложить и получить согласие. Просто предложить? Или требуется какая-то особенная ритуальная фраза? На это он уже смеялся, абсолютно не стесняясь и не скрывая своего веселья. Я бы тоже посмеялась, если бы не было так грустно. Он манипулирует мной и моими решениями, и я вижу это так отчетливо, как свои руки. Неприятно, гадко, но он прав. Я никто, и звать меня никак. Я элементарно не знаю даже того, единственный ли это выход. Но, увы, если Эрик рассказывает мне хоть что-то, что может мне помочь и облегчить существование, то от того же Марка я вряд ли дождусь помощи и сочувствия. Нет, Вейл, ритуальных фраз не нужно. Отсмеявшись, но все еще улыбаясь, Снежок наклонил голову немного вправо. Ох уж эти кошачьи повадки. Нужно всего лишь попросить. Ты согласен? Понимая, что, собственно, выбора у меня нет, а Эрик не самый плохой вариант, все же с напряжением ждала ответа. Он ведь вправе отказать. А может и вообще затребовать за помощь неподъемную плату. Да, Вэл, я согласен. Я рад, что ты мне настолько доверяешь. Мужчина даже не стал делать вид, что раздумывает, ответив сразу. «Не совсем. Не хочу тебя ни обманывать, ни огорчать, но я тебе не доверяю. Тебе доверяет мой зверь, а я всего лишь доверяю ей и очень надеюсь не ошибиться. Я знаю, что поступаю не самым лучшим образом и говорю не самые правильные, в моем случае, слова, но не все так просто. Я не хочу давать ему даже призрачную надежду на что-то большее. Я просто не могу себе этого позволить. Когда я смогу вернуться домой? Уже поздно. К тому же будет лучше, если рана все-таки сначала затянется. Да и ты сама успокоишься. Я отвезу тебя завтра утром. Твоей матери я об этом уже сообщил. Маме? Уже? Но ты знал? Ты все рассчитал, хвостатый ты кошак! Не зная, чем в него кинуть, я была так возмущена, что с трудом подбирала слова. Не шуми, отдыхай лучше. Я приду за тобой утром. Абсолютно не поведясь на практические оскорбления, хоть и звучащие так по-детски, Эрик снова довольно улыбнулся и, встав на ноги, тут же ушел, выключив за собой свет. Нет, вот гад, а! Грррр!